недурно. Очень недурно. В молодости я тоже неплохо пел. Браво, браво, превосходно. Знаете что, пойдемте-ка лучше в гости ко мне. Я покажу молодой девице свой дом. Я прорыл туда длинный подземный ход. Ой, очень благодарна вам за приглашение. И вообще можете гулять по этому коридору, когда вздумается. Мне не жалко. Только не пугайтесь мертвой птицы, которая попадется вам по дороге. Птицы? А как она там очутилась? Да, понятия не имею. Замерзла, должно быть, на лету упала и угодила. Как раз туда, где я рыл свой подземный ход. Да. Ну, пора отправляться. Я двинусь вперед. Должен же кто-нибудь показывать дорогу. Прямо. Теперь сверните направо. Еще поворот. О, ах, вот эта птица. Наконец-то перестала пищать. Птицы только и умеют что чирикать да щебетать. А придет зима, что им делать, как не помирать с голоду? Вполне с вами согласна. Песни сыт не будешь, а чириканьем не согреешься. Пойдем дальше, крошка. Сударь, сударыня, позвольте мне, пожалуйста, немного побыть около этой бедной птички. У молодых девиц всегда такие странные выдумки. Ну, оставайся, если хочешь. А мы, соседка, двинемся дальше. У меня дома припасены жирные червяки. Превосходно. Бедная птичка. Как мне жаль ее. Может быть, это та самая ласточка, что так чудесно пела летом? Прощай, прелестная птичка. Я укрою тебя сухими былинками, мягким пухом одуванчика, чтоб тебе не так было холодно лежать в сырой земле. Прощай. И спасибо тебе за твои песенки, которые ты пела, когда деревья были еще зеленые, и так ласково светило солнце. А! Что это? Нет, мне кажется. Или я слышу? Тук-тук. Тук-тук. Это забилось ее сердце. Значит, она вовсе не умерла, а только окоченела от холода. Да-да, да, стучит сердце. Она отогрелась, ожила. Ты слышишь меня, ласточка? Ви-ви, ви-ви. Еловочка, где ты? Брось ты эту глупую мертвую птицу, иди к нам скорей. Иду, иду. А то господин крот может рассердиться. Лежи спокойно, милая птичка. Ночью, когда все заснут, я опять приду к тебе. Всю зиму прожила ласточка в подземном коридоре, а дюймовочка ухаживала за ней. Она очень привязалась к птичке. Богатый крот и полевая мышь ни о чем не догадывались. Их вовсе не интересовала какая-то мертвая птица. Дюймовочка, а? Что ты сидишь, сложа руки? Ведь ты теперь невеста, надо шить приданое. Кончится лето, и мы сыграем свадьбу. Дюймовочка вовсе этому не радовалась. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате она выходила на порог мышиной норки, и когда ветер раздвигал колосья, видела кусочек синего неба. Дюймовочка думала тогда, как хорошо и светло там, на воле. Но пришел конец и лету. Всему на свете бывает конец. Наступила хмурая осень. Ну, чего ты плачешь? Я не хочу выходить замуж за крота и всю жизнь прожить в темной норе. Глупости! Перестань упрямиться, а не то я укушу тебя своими острыми зубами. Ведь я тебе добра желаю. Ступай-ка домой. Можно я еще немного погляжу на солнышко? Ну, ладно, так и быть. Все равно это будет в последний раз, потому что крот терпеть не может дневного света. Прощай, красное солнышко. Прощай и ты, полевой цветочек. Передай привет милой ласточке, если увидишь ее. Квиритс! Это ты, крошка. Здравствуй, милая ласточка. Почему у тебя на глазах слезы? Квиритс! Меня выдают замуж за крота. Мне придется жить под землей, где никогда не бывает солнца. Наступает холодная зима. Я улетаю далеко-далеко в теплые края. Хочешь лететь вместе со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче пояском, и мы улетим в жаркие страны, где круглый год продолжается лето и цветут чудесные цветы. Ты спасла мне жизнь, а теперь я хочу помочь тебе. Да, я полечу! Я полечу с тобой, ласточка! Ласточка стрелой взвелась в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими снежными горами. Наверху дюймовочке стало холодно, и она зарылась в теплые перья ласточки, высунув лишь головку, чтобы полюбоваться красотой земли, над которой они летели. Квиритс! Квиритс! Квиритс! Вот и теплые края! Квиритс! Вот и гнездо, в котором я живу, когда прилетаю сюда. Выбери себе внизу самый красивый цветок. Я отнесу тебя к нему, и ты поселишься в нем. И ласточка осторожно опустила девочку на душистый лепесток белого цветка. Но что за чудо? В чашечке цветка сидел крошечный человечек, ростом не выше дюймовочки и совсем прозрачный. Казалось, он был из хрусталя. За плечами его сверкали блестящие крылья. Это был эльф. Увидев дюймовочку, он пришел в восторг и спросил, не хочет ли она выйти за него замуж. Вот это был настоящий жених. Не то что сынок толстой жабы, брекекекекс или старый слепой крот. И, конечно, дюймовочка согласилась. Тогда из всех цветов вылетели крошечные эльфы, и каждый преподнес девочке подарок. Больше всего ей понравились прозрачные стрекозиные крылья. Их прикрепили дюймовочки на спину, и теперь она тоже могла перелетать с цветка на цветок. А когда пришла весна в ту далекую страну, откуда прилетела ласточка, ее потянуло домой. Я лечу на родину. Прощай, Квиви! Прощай, Квиви! И ласточка улетела на родину. Там у нее было гнездышко, как раз над моим окном. Я снова услышал знакомую песенку и узнал от нее всю эту историю.